Глава 11. Многогранная душа. В редакции была для меня открытка с раскрашенной картинкой и письмо из Вологды. Разрывая конверт, я тем временем посмотрел на открытку. Штемпель был городской. Раскрашенная картинка изображала злую худощавую даму, избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: «Так будет и с тобою за статью о шулерах». Я действительно за неделю до этого написал, что в городе появилась молодежь, нечисто играющая в карты, иные даже в студенческих тужурках, и что это очень нехорошо. В то подцензурное время и не по таким обывательским руслам приходилось унылому публицисту сплавлять залежи своего гражданского негодования. Но это было первое анонимное письмо в моей карьере, еще с угрозой. Очень я был польщен и решил показать документ коллеге Штроку. Письмо в конверте было от Маруси. Она писала приблизительно так: «Каждое утро себя проверяю, помню ли, как называется этот город. Все боюсь его спутать не то с Суздалью, не то с Костромой. Никогда не представляла себе, что можно сюда попасть, и еще по железной дороге. Я думала, что это все только у Янчина в учебнике написано. Очень милый городок, приветливые люди, только они по-русски говорят ужасно смешно, как в театре, но на рыжих барышень на улице оглядываются совсем как у нас. Да, представьте, я только после приезда по-настоящему сообразила, что у меня нет права жительства. Папа что-то говорил об этом, но я торопилась успокоить маму и сама тревожилась, как тут лико устроится одна денешенька на весь ледовитый океан. Буркнула им, что все это улажено, и примчалась, и в тот же день меня позвали в участок. Принять святое крещение было некогда, поэтому я в беседе с приставом низко опустила девическую головку и из-под лобья стрельнула в него глазками. Это у меня из-под лобья самый убийственный прием, испытанное средство. Эме вуаля, коренная пермячка, или как там они называются, местные жители. Лику я устроила легко, тут вообще много ссыльных, есть и женщины. Необычайно славная публика. Не забудьте мне напомнить, когда приеду, надо будет записаться в какую-нибудь партию, только чтобы там не было евреев. Лика с еще одной девицей того же цеха поселилась, вообразите, у попа. Матушка и три поповны ее прямо на руках носят. Я только чувствую, что она скоро и на них начнет огрызаться. Пойдите к маме и накричите на нее, и натопайте обеими ногами. Она думает, что тут все в кандалах, и что в июле тут на коньках катаются. Что я ей не пишу, не верит. Объясните ей, что я пишу всю правду. Я просила об этом и Самойла, он основательный, ему предки доверяют. Вы, правда, натура фельетонная, но мама вас любит, а любовь слепа и доверчива. Недели через две думаю приехать, а пока прижимаю вас к моему любвеобильному бюсту, чисто по-матерински, не беспокойтесь, вечно твоя М. Приписала бы, что Лика вам кланяется, но она вовсе не кланяется. Я, конечно, решил опять поговорить с Анной Михайловной, но уже много раз с нею говорил на эту самую тему, и дома у них уже начали успокаиваться. Из 8 класса Лику исключили, но в тюрьме продержали недолго и сослали всего на 2 года. Я ее, конечно, не видел и почему-то не хотел спрашивать у родных о ее настроении. Знал только, что здорова. И еще, как-то Анна Михайловна сказала вскользь, что Лика, узнав о приговоре, обрадовалась вологодским перспективам. Большой подмогой оказался Игнат Альбертович. Принял несчастье как человек твердый и современный, не ворчал, не скулил и нашел много цитат у Гейне и Берне в доказательство, что не жертвой быть позорно, а угнетателем. Даже при мне однажды принес из кабинета красный томик Линау и прочел нам стихи про трех цыган. Не помню подробно, в чем не повезло трем цыганам, но очень не повезло. И один тут же заиграл на скрипке, второй закурил трубку, а третий лег спать. Конец я помню по переводу Сережи. И тройной их урок в сердце врезался мне. Если муку нести суждено нам, утопить ее в песне, в цигарке, во сне и в презренье, тройном и бездонном. Помогли и дети, даже никудышный Марко, хотя и тут не нашел в перекрученном мозгу своем для пришибленной матери ни одного слова впопад, ходил за ней повсюду, как лохматый неуклюжий пес, и глядел растроганными глазами на выкате, словно спрашивая, чем бы услужить. А Марусе и говорить нечего. Она взяла мать под команду, заставляла есть, не давала задумываться. Торик делал, что мог, приносил домой пятерки. В июне принес первую награду при переходе в шестой, кажется, класс. Но лучше всех и полезнее всех был Сережа. Он, как только улеглась первая боль, стал лечить Анну Михайловну вернейшим лекарством, смехом. Уже давно полюбился мне Сережа, а в эти месяцы еще больше. Из любой должно быть черты характера можно сделать красоту и художество, если отдаться ей целиком. У него эта черта была беззаботность. И по пояс ему не доросли те три цыгана, когда не везло, не нужно было ему ни скрипки, ни трубки, ни даже презрения, просто не замечал, как миллионер, потерявший полтину. Весь он был соткан из бесконечной искренности, даже когда сочинял небылицы. Он так и начинал. «Что со мной сегодня было? Только чур, я буду врать, но вы не мешайте». И рассказывал то, что было лучше всякой правды. Каждая фигура им задетая мимолетно, словно тут же в гостиной оживала от макушки до носков. До сих пор я помню людей, которых, собственно, забыл начисто, но помню голосы, жесты по инсценировкам Сережи. Щедр он был нескончаемо. И великий мод. Шарлатан, как выражался по-южному Игнат Альбертович, несколько раз отказавший ему в карманных деньгах из-за непомерного перебора. Но Сережа всегда как-то был при деньгах. И всегда опять-таки без гроша. Танцевал мазурку лучше всех на студенческом балу. А там были специалисты-поляки. Раз на даче запустил литой мяч высоко в небо, и когда мяч стал падать, попал в него другим мячом. Раз доплыл от Купалин и Соковича до маяка и обратно, не отдыхая. Умел провести электричество, жонглировать тарелками, набросать пером карикатуру Нюры с Нютой в порыве нежности или Абрама Моисеевича с Борисом Маврикиевичем в перебранке, или выстроить карточный дом во сколько угодно этажей. Не зная нот, играл и Шопена, и вальсы Штрауса, на флейте, на рояле, на виолончели. Уверял, что за 100 рублей сыграет на всех трех инструментах сразу, и я ему верю. И во всем, что говорил и делал, искрилась на первом плане беззлобная, смешная соль вещей, нравов и положений. И все это он в те недели повел приступом на горе Анны Михайловны. Она сначала попыталась не поддаться, но не помогло. Как только стало ясно, что ничего особенно страшного с Ликой больше не будет, постепенно опять наполнилась весельем их квартира, снова появились пассажиры, прежде спугнутые трауром, тогда еще редким для нашего круга. Дом стал как дом, и напрасно тревожилась издалека Маруся. А показать ее письмо и накричать это, конечно, не повредит. Я спрятал письмо и вспомнил об открытке. Кстати, из репортерской уже слышался взволнованный голос коллеги Штрока. Всегда был у Штрока взволнованный голос. Он не просто вел у нас отдел полицейской хроники, он душевно переживал вместе с вором каждую кражу. С искалеченным каждое крушение на станции раздельное. А уж полным праздником для него был удачный пожар или замысловатое убийство. Это был в ту эпоху, вероятно, единственный на всю Россию труженик печати, имевший право похвастаться. Я удовлетворен, я пишу именно о том, о чем люблю писать. Ему не мешал цензор. У всех остальных резавший целые полосы, даже из передовиц о городском хозяйстве и полях орошения. У Штрока была одна только живая помеха. Наш собственный коллега, редактировавший городскую хронику, человек положительный, уравновешенный и точный. Он у Штрока не посягал на содержание, но стиль его портил вандалически. У Штрока в рукописи женоубийство на Кузнечной изображалось так. Тогда Агамемнон Папандопула, почувствовав в груди муки Отелло, занес над головой сверкающий кухонный нож и с диким воплем бросился на беззащитную женщину. Что между несчастными произошло после того, покрыто мраком неизвестности. А в печать попадало. Владелец бакалейной лавки, гречески подданный такой-то, вчера зарезал свою жену Евлалию, 34 лет, при помощи кухонного ножа. Обстоятельства дела полицейским дознанием пока не выяснены. Штрок знал в городе всех, и его все знали, начиная с самых верхов. Литературную свою деятельность он начал еще при моряке-градоначальнике Зеленом, одном из величайших ругателей на морях и на суше, а какой-то милый юноша в палладе у Гончарова, где он, еще мичман Зе, вечно поет и хохочет и ест виноград с кожурой, чтобы больше казалось. Некий заграничный профессор Рудольф Фальп тогда предсказал близкий конец мира. Штрок ответил ему научной брошюрой, где доказывал, что беспокоиться не о чем. Все равно будет одно из двух, или земля когда-нибудь остынет, или упадет на солнце. По этому случаю он и познакомился с градоначальником лично. Зеленый послал за ним околоточного, и сцена, которая тогда во дворце произошла, действительно достанется покрыта мраком забвения. Зато с околоточным по пути во дворец и оттуда в участок он подружился. А тот околоточный теперь уже давно сделался приставом, и теперь у всей полиции Штрок числился своим человеком и бардом ее сыскных подвигов. Знали его и просто горожане по летучей репутации, хотя печатался он, конечно, без подписи. Знали и низы. Бывало, что через 3 дня после выхода сенсационного номера приваливала в контору целая делегация с пересыпи. «Нам будьте добрые, барышня, тую газету, где господин Штрок отписали за кражу на собачьей площадке». Мы его дразнили, что он свои преступления сочиняет по копеечным романам, ходким тогда в простонародье со времен дела Дрейфуса, но он гордо отвечал: «Я чтоб делал свои преступления по ихним романам, это они сочиняют романы по моим преступлениям». «Штрок», — сказал я, подавая ему открытку со злою женою и страдальцем мужем, Скоро будет у вас в хронике покушение на убийство молодого фельетониста, подававшего надежды. Он прочитал, покрутил открытку в руке и вдруг сказал мне: «Идите сюда. Я давно хотел с вами вот об этом поговорить». Мы вышли в пустую комнату. «Вы напрасно это затеяли», — начал он. «Лучше было не трогать эту шулерскую компанию». «Штрок», — ответствовал я, выпячивая грудь, — «за кого вы меня принимаете? Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня». «Да никто вас не тронет. Ерунда, дело не в этом. А просто незачем задевать своих собственных друзей». «Каких друзей? Что вы плетете, коллега?» «Штрок не плетет, а знает. Давно вы не были у Фанкони?» «Вообще в таких шикарных местах не бываю». «А вы возьмите аванс в конторе и сходите. Вечерком, часов в 10, увидите всю эту компанию за отдельным столом. На первом месте душа общества. Обязательно восседает ваш приятель Сережа Мильгром».